Глава восьмая. Под академией. В комнату вернулась в смешанных чувствах. Кот уже спал или делал вид, что спит. Девочки отдыхали перед началом занятий, но я не могла. «Ты знаешь, где профессор Фаркиас?» Обратилась я к духу. Кот лениво потянулся и приоткрыл один глаз. «Зачем он тебе? В академии полно других мужчин». «Не выдумывай», — фыркнула я. «Мне нужно обсудить с ним кое-что важное. Это связано с безопасностью Академии. Так ты поможешь мне?» «Василиск в башне преподавателей, конечно. Но не думаю, что это хорошая идея. Это вызовет вопросы и слухи. Да и вообще, а почему не пойти сразу к ректору? Раз это так важно?» «Нет. Он сказал поговорить с магистром Фаркисом». «Только не говори, что опять связалась с этим эльфом!» Кот горестно вздохнул и серьезно посмотрел на меня. «Лия, будь благоразумна, ты же некромант, в конце концов!» «Ты знаешь другой способ попасть в башню преподавателей? Это очень важно!» Не то чтобы я надеялась, но дух удивлял меня все чаще. «Есть!» Устало признался он. «Даже два. Ты можешь просто подождать, пока Василиск сам придет к тебе. Или...» «Или?» «Под Академией есть лабиринт. Его построили давным-давно, когда еще шли войны, а порталы и кристаллы перемещения были доступны лишь единицам. В него можно попасть из любой комнаты и корпуса». «Но там, наверное, тысячи ходов». «И темно», — кивнул дух. «Это верно. Хорошо, что у тебя есть я». «Я думала, ты не выходишь отсюда». «Мне здесь просто нравится. С тобой не скучно?» «Лия, отодвинь зеркало». Я подошла и сделала, как попросил дух. За старинным зеркалом в самом деле оказался проход, ведущий глубоко во тьму. Я огляделась по сторонам в поисках того, что осветило бы путь. Но ничего не нашла. «Ты что, даже магический свет не можешь призвать? Это же азы!» «Меня ничему такому пока не учили. Дома мы используем свечи и светлячков», — смущенно признала я. «Ладно, значит, будем импровизировать». Кот тяжело вздохнул, а затем запрыгнул на стол и потянулся к магическому светильнику. В следующий момент он уже вынул огонек из подставки, зажав его в зубах. Так мы и пошли, кот впереди, освещая и указывая дорогу, а я за ним, стараясь не споткнуться и не испачкать платье. Дорога петляла то вверх, то вниз, а то и вовсе из стороны в сторону. В лабиринте было темно и сыро, а стены покрыты чем-то холодным и липким. Так что я старалась держаться подальше. Когда мы пришли к нужному зеркалу, дух положил огонек на пол и пропустил меня вперед. «Дальше не пойду. Некроманты духов не очень жалуют». Я кивнула. «Хорошо. Спасибо тебе, дальше я сама». «Удачи, Лия». Я кивнула и чуть надавила на зеркало. Оно плавно отъехало в сторону, и я оказалась лицом к лицу с Василиском. Сейчас он был таким же, как в нашу первую встречу. Хвостатым, полуголым и очень злым. Его глаза сузились, и он рывком затащил меня в комнату, задвинув зеркало на место. «Объяснитесь, адептка!» — прорычал он. Я вжала стену, жалея, что не могу слиться с ней. И я заблудилась. Дрожащим голосом ответилась я, передвигаясь к выходу. Но я уже поняла, что свернула не там, так что я, пожалуй, пойду. «Стоять!» Рык Василиска заставил меня вздрогнуть. Ну, вот и все. Он меня все-таки сожрет. Магистр приблизился ко мне, а потом схватил за плечи и усадил на диван. А сам занял кресло напротив, скрестив руки на груди. «Рассказывайте». «А что рассказать?» — нервно спросила я. «Все. Как вы узнали про подземелье и как вышли? И не нужно врать, что пришли ко мне случайно. В этом лабиринте можно бродить вечно, если не знаешь, куда идешь. Это долгая история. У нас вся ночь впереди. Невозмутимо ответил он. Я вздохнула и опустила глаза. Мне нужно было поговорить с вами, магистр. Это касается эльфа. Это поминание, взгляд Василиска изменился. Казалось, каждая его клеточка напряглась. И я испугалась. Вы видели его? Да, и мы поговорили. Много о чем. Поэтому и решила с вами встретиться. Что он рассказал? Все. Он рассказал мне о том, что вы были друзьями. И о том, что его убило. И почему он вернулся. Это было умертвие. Хмуро ответил Василиск. И я вздохнула и покачала головой. Не совсем. Он сказал, что то, что его убило, не было похоже ни на что из того, что он знал. Обычные заклинания не берут его. Но это не все. Тут монстр не случайно оказался на практике. Его кто-то призвал. Поэтому оно исчезло. Риан думает, что кто-то из некромантов призвал чудовище, чтобы убить его. Да. Он сказал, что тот, кто сделал это, вернулся. Убийца сейчас в Академии. Он знает, кто это? Магистр поднялся с кресла и навис надо мной. От близости стало страшно. Но все же посмотрела ему в глаза. Нет. Но Риан чувствует его. Вы же ему верите, правда? Магистр, если он прав, вся Академия в опасности. Вас это не касается, Дыбка. С этим разберутся магистры. Я открою портал в вашу комнату и надеюсь, что впредь вы не станете спускаться в лабиринт. Ступайте. В подтверждении его слов в воздухе появилась воронка. Я бросила испуганный взгляд на Василиска и ринулась к ней. Но по пути Василиск перехватил меня, развернув к себе лицом. Он был так близко, что я чувствовала его дыхание и магию, который наполнился воздух вокруг нас. А затем он отстранился, и все закончилось. Скрывшись в портале, растерянная и раскрасневшаяся, я тут же рухнула на кровать и обняла подушку, пытаясь унять бешеный ритм сердца. Что только что произошло? Лиард? Нет. Магистр Фаркес вел себя так странно. Ты выглядишь взволнованной. Заметил дух. Что-то случилось? Я измученно посмотрела на него, а потом все рассказала. О первом дне, о встрече с эльфом в библиотеке и жутком чудовище. Дух внимательно выслушал меня, и взгляд его стал серьезным. Прав, Василиск, не стоит тебе в это ввязываться, Лия. Почему? Я подняла голову. Ты знаешь, что это за чудовище такое? Я не уверен. Задумчиво прошептал он. Котик. Протянула я. Рассказывай. Если ты что-то знаешь, я хочу это услышать. Да нечего рассказывать. Устало ответил дух. Давным-давно жил один демон. Лучший некромант в истории. Вот только времена тогда другие были. Темные. Некроманты тогда все больше нечисти приказывали, чтобы те им в бою помогали. И что дальше? Навострила я уши. Бой был страшный. Демоны проигрывали. И тогда он все силы истратил, призывая самых темных и могущественных созданий из мертвых. Но у него получилось? Получилось. Но один из монстров оказался слишком силен. Не смог демон его подчинить. Это его и погубило. А что случилось с чудовищем? Никто не знает, Лия. Поговаривают, что со смертью некроманта из него вся сила ушла. Да он в свой мир вернулся, а то и вовсе исчез. Но если чудовище еще живо, и кто-то хочет его призвать... В Академии опасно. Понимающе ответила я. И одной жертвой все не ограничится. Дух кивнул. Ты знаешь, кто способен на подобное? Кем бы он ни был, ему потребуется много силы. Тебе не стоит искать его. Это слишком опасно. После разговора с духом я очень долго размышляю, листая учебники по некромантии. Но никак не могла сосредоточиться. Мне дважды сказали не лезть в это. Но разве я могла забыть о том, что всем в Академии грозит страшная опасность? Котик! Не выдержала я. Скажи, а где-то в библиотеке Академии хранятся записи о той битве? Дух тяжело вздохнул и посмотрел на меня. Если скажу, что нет, все равно ведь не успокоишься. Скорее всего. Честно ответила я. Хорошо. Тебе нужна история скрытых земель. Битва при дьявольском ущелье. Кажется, страница 300.